Они просто исчезают в одном месте и появляются в другом. О, это же противоречит законам сохранения? Вовсе не обязательно. Ведь они совершают это неимоверно быстро. Тут исчезают, там появляются. Баланс энергии сохраняется. И знаешь, что их переносит таким чудесным образом? Нейтринное поле. Причем поле, модулированное звездным сигналом. Я знал, что это невозможно, но верил Дональду. Уж если кто в нашем полушарии разбирается в ядерных реакциях, так именно он. Я спросил, каков радиус действия этого эффекта. Видно, недобрые предчувствия уже пробуждались во мне. Я не знаю, каким он может быть. Во всяком случае, он не меньше диаметра моей камеры. 2,5 дюйма. Я повторил опыт в вильсоновской камере. Там 10 дюймов. Ты можешь контролировать реакцию? То есть можешь сам определять конечную цель этих перемещений? С любой точностью. Цель определяется фазой, там, где поле достигает максимума. Я пытался понять, что же это за эффект. Ядра атомов распадались внутри лягушачьей икры, а треки тут же возникали снаружи. Дональд утверждал, что это явление лежит вне пределов нашей физики. С ее позиции оно исключается. Квантовые эффекты в таком микроскопическом масштабе не дозволены в рамках наших теорий. Постепенно у него развязался язык. На след явления он вместе со своими сотрудниками Макхиллом и другими напал случайно, когда пытался, собственно говоря, вслепую повторить опыты Ромни, но в физическом варианте. Он воздействовал на лягушачью икру излучением сигнала. Он понятия не имел, получится ли что-нибудь из этого. Получилось. Было это как раз перед его поездкой в Вашингтон. Во время его недельной отлучки Макхилл, по их собственному плану, собрал установку больших размеров, которая давала возможность переносить и фокусировать реакции на расстоянии в несколько метров. Несколько метров? Я подумал, что ослышался. Дональд, с видом человека, который узнал, что у него рак, но феноменально владеет собой, заметил, что в принципе возможно создать установку, позволяющую усилить эффект в миллионы раз и по мощности, и по радиусу воздействия. Я спросил его, кто об этом знает. Дональд никому ничего не сказал, даже членам научного совета. Он изложил мне свои соображения. Беллойну он полностью доверял, но не хотел ставить его в трудное положение, потому что именно Айвор непосредственно отвечал перед администрацией за всю совокупность работ. Но тогда уж Дональд не смог сказать об этом и никому из остальных членов совета. За своего Макхилла он ручался. Я спросил, в какой мере. Дональд посмотрел на меня, потом пожал плечами. Он был человеком здравомыслящим и не мог не понимать, что начинается игра, ставки в которой слишком высоки, и ни за кого уже нельзя ручаться. Хоть было довольно прохладно, я обливался потом во время дальнейшей нашей беседы. Дональд рассказал мне, зачем он ездил в Вашингтон. Он написал докладную записку по поводу проекта, и никому об этом не сообщив, вручил ее Рашу, а теперь помчался за ответом. Раш его вызвал. В докладной он разъяснял администрации, какой вред приносит засекречивание нашей работы. Он писал, что даже если мы получим какие-то сведения, увеличивающие наш военный потенциал, это вызовет только глобальное возрастание опасности, поскольку нынешнее состояние основано на шатком равновесии. Я спросил, какой же он получил ответ. Впрочем, об этом легко было догадаться. Я говорил с генералом. Он заявил мне, что они отлично понимают все, о чем я написал. Но нам следует продолжать свою работу, поскольку неизвестно, не ведет ли противник точно такие же исследования. А значит, мы этими возможными открытиями не нарушим равновесие, но, напротив, восстановим его. «Хорошую я влип историю», — заключил он. «Можешь себе представить, как теперь будут за мной следить». Он вспомнил о нашем приятеле, Вильгельме Ине. Я тоже не сомневался, что Ине уже получил соответствующие инструкции. резко спросил Дональда. «Не считает ли он, что исследование нужно прекратить, а установку попросту демонтировать или даже уничтожить?» К сожалению, я знал, что он ответит. «Нельзя закрыть однажды сделанное открытие. Это ничего не даст, кроме некоторой отсрочки. Биофизики уже составили план работы на следующий год. Я видел черновик. Они собираются делать нечто похожее на то, что делал я. У них есть камеры, есть хорошие ядерщики. Пикеринг, например, есть инвертор. Во втором квартале они хотят исследовать эффекты микрозрывов в мономолекулярных слоях лягушачьей икры. Аппаратура у них автоматическая. Они будут делать по паре тысячи снимков в день, и эффект сам бросится им в глаза». «В будущем году», — сказал я. «В будущем году», — повторил он. Не очень-то ясно было, что еще можно к этому добавить. Мы молча шли среди дюн. На горизонте едва светился краешек багрового солнца. Помню, что я видел все окружающее так отчетливо, и оно казалось мне таким прекрасным, словно я вот должен умереть. Я хотел было спросить Дональда, почему он именно мне решил довериться, но не сделал этого. Действительно, тут уж нечего было сказать. Глава 13. Без скорлупы профессиональных терминов эта проблема выглядела просто. Если Протера не ошибся, и его первоначальные результаты подтвердятся, значит, можно будет со скоростью света перебрасывать разрушительную энергию начавшегося ядерного взрыва в любую намеченную точку земного шара. При очередной встрече Дональд показал мне принципиальную схему аппаратуры и предварительные расчеты, из которых следовало, что если эффект останется линейным, то увеличивать его мощность и радиус действия можно будет беспредельно. Можно будет даже Луну взорвать, сосредоточив на Земле достаточное количество расщепляющегося материала и сфокусировав реакцию распада на Луне. Ужасные это были дни. И, может, еще хуже были ночи, когда я ворочал в уме всю эту проблему, то так, то эдак. Протера требовалось еще некоторое время, чтобы смонтировать аппаратуру. За это взялся Макхилл. Мы же с Дональдом занялись теоретической обработкой данных. Причем, естественно, речь шла о чисто феноменологическом подходе. Мы даже не договаривались, что будем делать это вместе. Сотрудничество возникло как-то само собой. Впервые в жизни пришлось мне соблюдать при расчетах некий минимум конспирации. Уничтожать все заметки, стирать записи в памяти цифровой машины и не звонить Дональду даже по нейтральным поводам, ибо внезапное учащение наших контактов тоже могло пробудить нежелательный интерес. Я несколько опасался проницательности Бейлона и Рапопорта, но мы теперь виделись реже. Айрл был очень занят в связи с приближавшимся визитом влиятельного сенатора Макмагона, который имел массу заслуг и был приятелем Раша. Рапопорт же в это время занимался информацией. Я был членом совета, одним из большой пятерки, но без портфеля, а значит, не принадлежал ни к одной из групп и мог свободно распоряжаться своим временем. Поэтому мои долгие ночные бдения у главного компьютера не привлекали ничего внимания. Выяснилось, что Макмагон приедет раньше, чем Дональд закончит монтаж аппаратуры. Не желая подавать подозрительных заявок в администрацию, Дональд попросту одалживал необходимые приборы в других отделах, что нередко случалось и раньше. Однако для остальных своих сотрудников ему пришлось придумать другую работу, вдобавок такую, которая не вызывала бы сомнений в ее целесообразности. Трудно сказать, почему, собственно, мы так стремились ускорить эксперимент и почти не говорили о каких бы то ни было возможных последствиях положительного, следовало бы сказать, отрицательного результата опыта в большом масштабе. Но должен признаться, что в ночных раздумьях, ища выход, я взвешивал даже возможность объявить себя диктатором планеты или захватить эту власть вдвоем с Дональдом, разумеется, для всеобщего блага. Хотя известно, что ко всеобщему благу стремились чуть ли не все исторические деятели. Известно также, чем обычно оборачивались эти стремления.